Наверное, раньше я не мог рассуждать здраво. Я иду к двери и всматриваюсь в маленькое ромбовидное окошко. Церковь полна людей, скорбящие суетятся в боковых проходах и у притвора. Я ни секунды не сомневаюсь, что мать Дженны сделает именно то, о чем грозилась. Я пытаюсь представить себе, как я встаю перед всем этим собранием, чтобы сознаться в грехах и объявить о своей любви. Однако мне даже с Теннисом тяжело говорить, побежденный я отворачиваюсь. «Все зависит от вас», — заявляет падре Виновский. «Я с радостью поговорю с миссис О'Брайен еще раз, если хотите». «Спасибо, конечно», — отвечаю я, и во мне снова поднимается гнев, но я ухожу. Из резницы есть выход прямо на улицу. Священник машет головой в сторону двери. «Хотите, я позову вашего друга?» «Нет, я не намерен уходить тайком. Я выйду через ту дверь, через которую вошел сюда. Я буду молиться за вас», — примирительно сообщает Виновский, протягивая руку. «Вы уже сделали для меня более чем достаточно», — говорю я, поворачиваясь к нему спиной. «И я бы не хотел, чтобы вы впредь утруждали себя». Теннис вопрошающе смотрит на меня, когда я выхожу из резницы. «Мы уходим», — шепчу я, перегибаясь через первый ряд скамей. «Что?» — изумленно спрашивает он. «Почему?» Объясню позже. Я выпрямляюсь, поворачиваюсь к алтарю и подхожу к гробу. Положив на него обе ладони, дерево холодит мне пальцы. Я закрываю глаза и вызываю образ Дженны. Я вижу, как она сидит нога на ногу на затрапезной кушетке в нашей первой нью-йоркской квартире, той самой, на окраинах испанского Гарлема, которую мы сняли, когда Дженна поступила на юрфак. Она с улыбкой смотрит на меня. Ее волосы блестят в солнечном луче, бьющем прямо в окно без штор. А на коленях у нее лежит газета. Я наклоняюсь к гробу и нежно целую это. Ту гладкую крышку. Дженнифер Мэри О'Брайен Тайлер, прощай. Расправив плечи и не позволяя себе заплакать, я иду обратно по проходу, сосредоточившись на том, чтобы естественно двигать руками. Теннис быстро идет впереди меня и толчком открывает передо мной внутренние двери, чтобы я не сбился с шага. Когда мы выходим, срабатывают фотовспышки, и их свет ослепляет меня. Толпа журналистов перед церковью за эти 15 минут выросла в 1,5 раза. 3 или 4 репортера бросились ко мне с вопросами. «Мистер Тайлер, почему вы уходите с похорон своей жены? Правда ли, что вашего ухода потребовали родители вашей жены, мистер Тайлер? Вы изменяли своей жене, мистер Тайлер? И, наконец, мистер Тайлер, вы заплатили за убийство своей жены?» Немыслимо. Информацию о моей неверности Ромми вчера попросту выбил из падре Виновски, но этот полицейский уже настроил против меня родителей Дженны и спустил с цепи прессу. Я просто не могу не уважать этого типа за то, что он вычислил, как сделать самый плохой день моей жизни до такой степени невыразимо ужасным. Я бы с радостью голыми руками забил этого сукина сына до смерти. Полицейский в форме все еще бдит, чтобы журналисты не ступали на территорию церкви, так что большинство репортеров и фотографов бегут вниз по улице и сворачивают за угол, ни на шаг не отставая от нас с Теннисом, пока мы спускаемся по длинной лестнице к парковке. Вот мы уже видим машину Тенниса. Возле нее, опираясь на капот, скрестив ноги и болтая по мобильному, стоит Ромми. Его напарница, детектив Тиллинг, с каменным выражением лица замерла в паре метров от него. Я инстинктивно сжимаю кулаки. «Мои поздравления!» — заявляет Ромми, резко складывая телефон, когда я подхожу. «Я только что говорил с редактором отдела местных новостей газеты «Пост». Вся первая полоса посвящена вам. Вы уж нас извините». Я чересчур взбешен, чтобы контролировать себя в перепалке с ним. «Но мы уезжаем!» «Погодите минутку!» — Ромми почти прыгает в мою сторону, в то время как Тиллинг становится на пути у Тенниса, перекрывая ему доступ к водительской двери. «У вас есть время, чтобы поболтать?» «Такие вещи католики делают по всем правилам. Они будут плакать и молиться еще по меньшей мере час». Ромми приближается ко мне, пока между нами не остается лишь 30 сантиметров. На нем серый двубортный пиджак, синяя рубашка и красный галстук из крученого шелка. Золотые запонки вспыхивают на его манжетах, когда он складывает руки на груди, а мясистое тело бывшего штангиста норовит порвать костюм по швам. «У меня для этого нет настроения», — отрывисто говорю я. «Простите, ради бога», — протягивает он, симулируя заботу. «Тяжелый день сегодня. Пошел ты!» — рявкает, злобно уставившись на него, Теннис. Тиллинг, предостерегающе, кладет руку Теннису на плечо, как только он делает шаг по направлению к Ромми. Теннис сердито сбрасывает ее руку. «Поехали, Питер!» Ромми ухмыляется, обнажив желтые от никотина зубы. Он лысеет и 10 сантиметров ниже меня. Стоит мне посильнее дернуть головой, и его нос сломается о мой лоб. Я представляю себе, как коп сгибается вдвое, и багровая кровь струится у него между пальцами на теплый асфальт.